Но первые впечатления улеглись, и я уже приходила в себя. Взялась за заговоренный от кражи серебряный молоток, почувствовав, как от темной магии покалывают ладони. Сложное плетение и проклятие как минимум третьей степени. Могла бы распутать, разобрать на составляющие, нейтрализовать ключи, но я здесь не для того, чтобы воровать серебряный молоток магистра. «Просто войди и отдай письмо Лайне», — сказала себе, после чего постучала в дверь. «Опять?» — недовольно протянул слуга, уставившись на меня сверху вниз. «Ну и прилипчивая же девица! Как уличная торговка в ярмарочный день!» Дядя Николас учил отвечать улыбкой на любые трудности жизни, но иногда меня терзали сомнения, как, например, сейчас. Относились ли его слова к мерзкой улыбке на лице слуги? «Я к магистру Шарезу». «Говорю же, нет его!» Тут с верхнего этажа, на который вела массивная лестница, загораживаемая не менее массивным торсом слуги, донесся кокетливый женский смех. «Ха-ха-ха, ну, Ильсар, ну, право тебе!» От пронзительного женского голоска мне стало не по себе, но вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, вернее, развернуться и уйти, убраться в волчий дол, не солоно хлебавши, я вопросительно подняла бровь. «Не принимает!» — рявкнул слуга. «И принимать не будет! А если продолжишь здесь ошиваться, кликну магический патруль! Хотя нет, сам выставлю за дверь, но перед этим хорошенько отшлепаю!» Я посмотрела на него с сомнением. За такое можно остаться и без рук. «Но я приехала из волчьего дола», — начала просительно. «Неделя в пути. Наставница перед смертью взяла клятву, что я отдам магистру письмо именно в эти даты, из рук в руки. Когда-то он был ее учеником». На самом деле писем набралось целых три, но единственный, кого я застала в Хольберге, магистр Шарес, который, в чем никто не мог его упрекнуть, хорошо проводил время в обществе циркачки. «Завтра», — процедил сквозь зубы слуга, — «экзамены в магической академии. Хозяин будет там весь день. А теперь уходи, чтоб я тебя больше не видел». «Спасибо», — успела сказать я, а еще отшатнуться, чтобы не получить дверью по носу. Спускалась со ступенек, не сдерживая улыбку. Несмотря на сомнительное гостеприимство Хольберга, удача, многоликое детище богини Мараны, веру в которую в последнее время вытесняли сторонники новой религии единобога, повернулась ко мне лицом. «Возвращаемся», — сказала я Рэми. «Если хочешь, дружок, этой ночью ты можешь остаться у меня». «Накормлю, присмотрю». Мать его умерла на улице, телом зарабатывая деньги на пропитание. Об отце Рэми ничего не знал. Старшую сестру из жалости взяли ученицей в цех вышивальщиц, но в большом доме, где в повалку спали больше 20 таких же девочек, места мальчику не нашлось. Зато в комнате, которую я снимала на купеческом подворье, его было предостаточно. В Хольберг я приехала с торговым караваном из Волчьего дола. Купец старых гростов привез на продажу шерсть, овечий сыр, а еще выдержанное две зимы в дубовых бочках красное вино из сортов, выращиваемых на высокогорных долинах Волчьего дола. То, чем богата моя земля. Именно о ней я думала, засыпая под сонное дыхание Рэми, свернувшегося калачиком на соседней узкой кровати. Именно она мне снилась, когда следующим утром вынырнула из мира грез под звон колоколов храма Единоверы, будивший рабочий люд. Рэми повернулся на другой бок, глубже зарываясь в пропахшее застарелой влагой одеяло. Договорившись, чтоб за мальчиком присмотрели и накормили, оставила хозяину подворья медную монетку с изображением короля Освора I. Положила в сумку пару лепешек, кто знает, когда еще удастся поесть. С сомнением взглянула на книгу дяди Николаса. Внутри я знала наизусть каждую страницу, были его размышления и описания странствий, но оставлять книгу я не стала. Несмотря на простенький переплет, она была слишком дорога для меня. В небольшую холщовую сумку тоже не лезла, поэтому я привычно прижала ее к груди и отправилась в академию. По дороге я все еще надеялась на удачу, хотя знала, что она бывает не менее коварной, чем хозяйка, богиня Марана, заманивающая в сети ничего не подозревающих, жаждущих плотских утех мужчин, чтобы... Нет, это уже не интересно. А вот огромный двор, в который выходили десятки дверей и лестниц, арки, переходы и коридоры магической академии, гигантского здания, размеры которого не укладывались, сколько ни пыталась в моей голове, это уже было интересно. Наконец, стараясь держать рот закрытым и не сильно вертеть головой, я все же отыскала деканат. При этом сделала все, чтобы не попасться под ноги спешащим старшекурсникам в темных мантиях или же высокомерным разодетым девицам в платьях, которые, несмотря на лето, украшали опушки из меха горностая и золотые пояса. Поразилась огромной толпе, собравшейся у дверей. «Ах, ну да, сегодня же вступительные экзамены!» «Ой, поглядите!» Одна из тех самых девиц, с которыми я столкнулась во дворе, затем пару раз пересеклась в коридоре, я им почему-то сразу не понравилась, ткнула пальцем в мою сторону. «Святоша пожаловала! Неужели магию изучать? Или же наставлять нас на путь истинный?» Под громкий смех ее товарок лишь крепче прижала к груди книгу, чей обветшалый кожаный переплет украшали мистические символы кубка и стрелы веры. Дядя Николас был последователем единобога. Он... Именно он научил меня грамоте и языкам народов, населявших Кемир. Он тоже умер, но перед смертью наказал мне отдать книгу своему нерадивому ученику Готеру. Как же жаль будет с ней расставаться. Правда, когда я приехала в Хольберг, то узнала, что тот самый нерадивый ученик высоко взлетел и назывался уже епископом Готтером. Вот как жизнь повернулась. Впрочем, епископа не оказалось в городе. Зато этим утром, когда я доедала завтрак в пустом зале на первом этаже, пришло известие. Третий адресат, многоуважаемый ростовщик Амгерт Сид, друг покойного отца, когда-то служивший с ним в элитном полку псы короля, вернулся в Хольберг и будет рад меня видеть в любое время после обеда. Чем не отличные новости? Улыбнулась в ответ на косые взгляды и усмешки, как и учил дядя Николас. Чужое мнение меня не волновало. К тому же я не собиралась ни поступать, ни учиться в академии, лишь при первом удобном случае передать письмо магистру Шарезу. Пристроилась в хвост очереди из желающих стать адептами магической академии, прислушалась к разговорам. Подавали документы на три факультета – светлых, темных сил и драконьей магии. Возьмут ли, выяснялось на экзаменах. Первый – по общим предметам чистописание, математика, география, история. Прошедших его ждало поле за академией, на котором следовало продемонстрировать физические навыки. Ибо в адепте должен быть не только сильный магический дух, но и крепкое тело. Кто-то в голове очереди процитировал слова архимага Тангриха, бессменного ректора Академии Хольберга вот уже седьмой десяток лет, чем вызвал взрыв нервного смеха у поступающих. Затем практический экзамен, который принимали лучшие преподаватели Академии. Я навострила уши. У светлых в экзаменаторах числились лорд Диес и магистр Ольгрин. Темная магия, магистр Шарес и еще кто-то. Первое имя заставило меня крепче вцепиться в холщовую сумку, в подкладку которой были зашиты документы. Хорошо, что всегда носила их с собой. Времена были неспокойные. Впрочем, когда они были спокойными в Кемире? Городская стража могла проверить любого, показавшегося подозрительным.